Глава 8. Дорога в Рим на поезде показалась Саре бесконечной. Она была молчалива, бледна. Ее родители тихо беседовали, редко обращались к ней. Они оба знали, как ей было плохо и как неинтересны ей их разговоры. Вильям позвонил ей перед самым отъездом. Разговор был короткий, но на глазах ее были слезы, когда она, взяв сумку, вышла из комнаты. Сара понимала, что это было началом их окончательного расставания, и то, что они так любили друг друга, не имело значения. Она знала, насколько безнадежно их положение и как глупо было позволить себе влюбиться в Вильяма. Теперь ей придется расплачиваться за это страданиями и, в конце концов, заставить себя забыть его. Она не была уверена, что захочет снова увидеть его, когда они вернутся в Лондон. Слишком болезненными могут оказаться их встречи. И пока они ехали на поезде, она смотрела в окно, заставляя себя думать о Питере и Джейн, о малышах Джеймсе и Марджори, и даже о Фредди. Но как ни старалась Сара отвлечься, она все время ловила себя на том, что мысленно возвращается к Вильяму или его матери, или вспоминает о его друзьях, или о том дне, которые они провели в Вайтфилде, или о тех моментах, когда они целовались, или о вечерах, когда танцевали. «С тобой все в порядке, дорогая?» — настойчиво спрашивала ее мать, когда они оставляли ее, уходя в вагон-ресторан на ленч. Сара категорически отказывалась от еды. Когда стюарт принес ей фрукты и чашку чая, она сказала, что больше ей ничего не надо. Виктория беспокоилась о ней. «Все прекрасно, мама, в самом деле». Но Виктория знала, что это не так. За ленчем она заявила Эдварду, что Сара достаточно настрадалась с Фредди, и, возможно, им не следовало быть снисходительными к ее маленькому роману с герцогом. «Мне кажется, важно, что теперь она точно знает, какие чувства испытывает к нему», — спокойно заметил Эдвард. «Почему?» Виктория была озадачена. «Какое это имеет значение? Человек никогда не знает, что его ждет в жизни, Виктория. Не правда ли?» Она удивилась, не сказал ли ему что-то Вильям. Но ни о чем не спросила мужа. После ленча, вернувшись в свое купе, они застали Сару, читающей книгу. Это был новый роман «Брайтон Рок» Грэма Грина, подаренный ей Вильямом. Но она никак не могла сосредоточиться, не могла запомнить ни одного имени и, в конце концов, отложила книгу. Они миновали Дувр, Кале и Париж, где их прицепили к другому поезду, и далеко за полночь Сара лежала в темноте без сна, слушая перестук колес, в то время как их поезд пересекал Северную Италию. И с каждым звуком, каждой милей, каждым поворотом колес все, о чем она думала, был Вильям и мгновения, проведенные с ним. Она чувствовала себя намного хуже, чем расставшись с Фредди, потому что Вильяма она действительно любила и знала, что он тоже отвечал ей любовью. Сара понимала, что за совместное будущее ему пришлось бы заплатить слишком дорого, и не могла допустить этого. Она проснулась усталой и бледная после нескольких часов тревожного сна, когда поезд прибыл на вокзал, выходящий на Пьяцца де Чинквеченто. Отель «Эксельсиор» прислал за ними автомобиль, и Сара равнодушно подошла к шоферу. На ней была большая шляпа, которая должна защищать ее от римского солнца. По пути к отелю общительный водитель указывал им на различные достопримечательности, купальни Дисклетиана и палаццо Барберини, сады Боргезе. По правде говоря, она сожалела о том, что они приехали, ее приводили в ужас предстоящие 3 недели осмотра достопримечательностей в Риме, Флоренции и Венеции со своими родителями, учитывая то состояние, в котором она находилась после расставания с Вильямом. Сара почувствовала облегчение, оставшись на время одна в своем номере. Она заперла дверь и легла на постель, закрыв глаза. Но в тот же миг мысли ее снова унеслись к Вильяму. Он словно преследовал ее. Она встала, сполоснула лицо холодной водой, причесалась, приняла ванну, чтобы снять усталость после долгой дороги в поезде, надела легкое платье и через час вышла, чтобы разыскать своих родителей. Они тоже приняли ванну, переоделись и почувствовали себя вновь бодрыми, несмотря на невыносимую римскую жару. В этот день ее отец наметил экскурсии в Колизей, и они подробно обследовали каждый камень под палящим солнцем. В отель они вернулись ближе к вечеру, измученные жарой. Эдвард предложил им задержаться, чтобы освежить себя каким-нибудь напитком, прежде чем подняться наверх, но даже это не помогло им. Сара выпила 2 бокала лимонада, но чувствовала себя древней старухой, когда вышла из-за стола и отправилась одна в свой номер. Она оставила родителей поболтать за стаканом вина, а сама медленно побрела по вестибюлю с соломенной шляпой в руках, рассеянная и не зная, что придумать, чтобы ей стало легче. «Синьорина Томпсон?» — сдержанно спросил ее один из управляющих, когда она проходила мимо конторки. «Да». Сара была смущена, быстро взглянув в его сторону, удивляясь, зачем он позвал ее. «Для вас письмо». Он протянул ей конверт, надписанный твердой мужской рукой. Она взглянула на него с удивлением. Как оно могло дойти так быстро? Сара тут же распечатала конверт. На листе было написано: «Я буду любить тебя вечно, Вильям». Она улыбнулась, медленно сложила письмо и убрала его обратно в конверт, подумав, что он, должно быть, послал его еще до отъезда. Когда она начала медленно подниматься по лестнице на 2-й этаж, ее сердце было полно им. Воспоминания о нем нахлынули на нее потоком, как вдруг кто-то ее задел. «Простите», — пробормотала она, не глядя, и тут внезапно была буквально сметена с ног, чьи-то руки обняли ее, и он оказался здесь, в Риме, в отеле, и целовал ее, словно они не расставались. Сара не могла понять, что случилось, что я... «Ты, Вильям, откуда ты взялся? Я хочу сказать, о, боже мой, что ты здесь делаешь?» У нее перехватило дыхание, она была потрясена происходящим, радость ее не знала границ, и Вильям был в восторге. «Я приехал, чтобы провести 3 недели с вами в Италии. И ты должна это знать, глупая девочка. Ты прошла мимо меня в вестибюле». Он был доволен тем, какой одинокой она выглядела. То же самое он испытывал в Кларидже, в Лондоне, когда проводил ее. После этого ему понадобилось меньше часа, чтобы без колебаний отбросить все предосторожности и встретиться с ней в Риме. А увидев ее, он был рад вдвойне, что приехал в Италию. «Боюсь, что у меня для тебя плохие новости, моя дорогая». Он коснулся ее щеки, и вид у него был серьезный, и на мгновение она забеспокоила своего матери. «Какие?» «Думаю, что не смогу без тебя жить», — усмехнулся он, и она улыбнулась в ответ. Они все еще стояли на лестнице, и люди внизу улыбались, любуясь ими. «Разве вам не следовало, по крайней мере, попытаться отказаться от приезда?» — с достоинством спросила Сара, но она была слишком счастлива, чтобы отговаривать его снова. «Я не мог вынести разлуки с тобой. Достаточно будет того, что ты уедешь в Нью-Йорк. Давай будем радоваться жизни». Он обнял и поцеловал ее как раз в тот момент, когда ее родители начали подниматься по лестнице и остановились, с изумлением глядя на них. Сначала они не разобрали, с кем она. Они только увидели свою дочь в объятиях какого-то мужчины, но Эдвард мгновенно понял, кто это, и улыбнулся им. Они медленно поднялись по лестнице и через мгновение уже стояли вчетвером. Сара раскраснелась от счастья и все еще держала Вильяма за руку, когда подошли ее родители. «Я вижу, вы приехали, чтобы стать нашим гидом по Италии», — с изумлением сказал ему Эдвард. «Вы очень внимательны, ваша светлость. Благодарю вас за то, что вы приехали. Я почувствовал, что это мой долг», — ответил Вильям со счастливым и слегка смущенным видом. «Мы рады вас видеть», — сказал Эдвард за всех, и, конечно, за Сару, которая вся светилась. «Теперь наше путешествие будет намного веселей. Боюсь, Саре не слишком понравился Колизей». Сара засмеялась. Ей действительно было ненавистно каждое мгновение без Вильяма. «Я постараюсь завтра вести себя лучше, папа». «Уверен, что так и будет». И он повернулся к Вильяму. «Я полагаю, у вас есть номер, ваша светлость?» Они стали хорошими друзьями, и Уайтфилд нравился ему. «Да, сэр. Настоящие апартаменты, должен сказать, очень красивые». Договаривался о номере мой секретарь, и один бог знает, что он им сказал. Второй по престолонаследию, по меньшей мере, судя по тому, что они приготовили. Все четверо рассмеялись и стали подниматься по лестнице, обсуждая, где им пообедать. Вильям нежно сжимал руку Сары, думая о будущем.